Сатурио не собирался лезть к Мире с советами или предложением помощи. Если она взяла на себя заботу о раненом, пускай разбирается, должна справиться. Судя по тому, что увидел кочевник, стандартной походной аптечки там вполне хватит. Понятно, что раненый не подпрыгнет на ноги и не начнет танцевать от радости, но он останется в живых. Если кто и может сделать для того мужчины больше, так только Гюрза. У него медицинское образование есть, это многие в полиции знают. Но серийный убийца предпочел держаться в стороне. Он что-то просматривал на компьютере. Для помощи раненому они отдалились от мусорного отстойника. Оставаться там было небезопасно, да и не гигиенично. В качестве временного убежища они выбрали небольшое помещение возле жилой зоны. Здесь их могли обнаружить, но шансы оставались невысокими. Хотя Сатурио не собирался допускать даже такого. Он отошел в сторону, прижал руки к металлической стене, закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Пусть и не сразу, но он почувствовал эту станцию. Мерную работу двигателей, удерживавших металлическую громаду на месте, не дававших ей сорваться в пасть сектора Фобос. Гул оборудования жизнеобеспечения, пережившего варварскую реконструкцию, но все равно продолжавшего служить людям. Сотни, тысячи голосов, которые сначала сплелись, потом разбились о металл и разлетелись повсюду осколками эха. Рваный ритм шагов, резонирующий в тоннелях. Так много всего. Но это хорошо. Для человека — просто звук обитаемой станции. Для кочевника — история, которая тоже имеет значение. «Что-то происходит», — предупредил Сатурио. «Добавь слово «всегда» и сойдешь за философа», — равнодушно посоветовал Гюрза. Бруция тут же рыкнула на него, но это потому, что она его побаивалась. Сатурио признавал, что пока его слова звучали не очень убедительно. Кочевник отстранился от стены и повернулся к своим спутникам. Мира все еще возилась с местным, но уже заканчивала. Окровавленная стрела валялась неподалеку, рану на груди закрывала стерилизационная повязка. То, что тут использовали арбалеты, было любопытно. Вряд ли такое оружие изначально загрузили на станцию. Получается, кто-то сделал его уже здесь. Вроде как глупо, но если тебе нужно тихо и незаметно кого-то убить, не опасаясь рикошета, не самый плохой вариант. Лейс, не зная, что делать, ходил туда-сюда возле Миры и ее временного пациента. Бруци оставалась рядом с братом, прикрывала ему спину, будто всерьез опасаясь, что кто-то из их спутников на него нападет. Гюрза устроился в стороне и загнул полуоторванную металлическую пластину, чтобы соорудить себе подобие лежанки. Он возился с компьютером и на остальных внимание обратил только сейчас. «Началось массовое перемещение», — пояснил Сатурио. «Они не бегут, но большие группы движутся в одном направлении». «Военные отступают», — мгновенно определила Мира, очищая руки от крови стерилизационной салфеткой. «Странно. Неужели они поймали всю ту погонь?» «Не всю. Вон, сидит», — Бруция мрачно указала на Гюрзу. «Мною дело не ограничивается», — невозмутимо заметил маньяк. «Тут я получаю данные от сканеров намного хуже, чем на контрольном пункте, но все равно вижу, что насекомые как раз на месте». «Когда военный отступает, не решив проблему, ничего хорошего за этим не следует», — поежилась Бруция. Это понимала не только она. Всем было ясно. Похоже, местные вояки сообразили, что ситуация с червями вышла из-под контроля, а опыт четвертого уровня показывал, что тут, без сомнений, идут на чудовищные жертвы, если очень нужно. Сатурио как раз раздумывал, что делать дальше, когда после второго укола нейростимулятора начал приходить в себя раненый. На этот раз он не дергался, хотя и там, возле отстойника, его сложно в чем-то винить. Кочевник, вытаскивавший его, видел стаю крыс, которая уже объявила его своим обедом. Теперь же раненый остался на месте. Он осторожно коснулся рукой повязки, убедился, что ему помогли, После этого обвел взглядом собравшихся, задержавшись на кочевниках. Но Сатурио к такому привык. «Вы кто вообще такие?» — с трудом произнес молодой мужчина. Лет ему было от 30 до 35, невысокий, но и не низкий. Развитие мускулатуры указывает на хорошую боевую подготовку. Кожа бледная, как у всех тут, и много шрамов. Черты лица непримечательны, не отталкивающие, не классические, красивые, из тех, что легко забыть вскоре после встречи. Зато глаза, даже замутненные болью и лекарствами, оказались умными, внимательными. Сатурио сделал ставку на то, что перед ними коллега. Никаких документов они у мужчины не нашли, хотя Лэй заверял их, что тут личность распознается по физическому носителю, карте или чему-то подобному. Мире пришлось спрашивать. «Как вас зовут?» «Вы мне не ответили», — нахмурился он. «О нас мы можем поговорить и позже», — заявил Сатурио. «Ваш дом в опасности, и вы, судя по вон той стреле, об этом кое-что знаете. Прямо сейчас ваши войска отступают, но не думаю, что это благо для лабиринта». «Отступают?» — мгновенно насторожился мужчина. «Куда?» «Туда, откуда и пришли». Кочевник указал рукой в нужную сторону. «Так вы знаете, что происходит?» «Я кое о чем догадался». Их случайно обретенного спутника звали Виктор Милютин, и он действительно оказался следователем полиции, но в таких вопросах интуиция Сатурио обычно не подводила. Он жил только в лабиринте, доступа на второй уровень не имел, да и, в отличие от своих соседей, не рвался туда. Не то чтобы он считал жизнь в лабиринте идеальной, просто пытался исправить то, что есть, а не взять чужое. О его принципах на втором уровне наверняка знали, а потому доверять ему не спешили. Когда в лабиринте началась необычная проверка, Виктора, как и других полицейских, от нее отстранили. Но если остальные подчинились и приняли все как данность, то Виктор попытался разобраться, что к чему, и случайно увидел жертву очередного червя, которую вывозили из лабиринта. Он знал, что жертва не первая, потому что совсем недавно расследовал убийство целой семьи, обращавшее на себя внимание как раз такими же ранами. Объяснять Виктору, что происходит, никто не стал. Его попытались убить. Но это тоже было своего рода объяснением, если задуматься. Сатурио изначально предполагал, что существ создали на втором уровне. Тот, кто напал на Виктора, невольно подтвердил это. Если бы они загнали червей в лабиринт намеренно, они не стали бы устраивать облаву и прятать жертв. К инструменту запугивания как раз привлекают внимание. Получается, существ упустили случайно, а теперь военные отступают. «Они не могут справиться с тем, что натворили», — задумчиво произнесла Мира. «Справятся с зачисткой. В этом у них большой опыт», — презрительно бросил Лейс. «Нужно предупредить людей немедленно». Виктор попытался встать, но у него ничего не получилось. Это и к лучшему. Сейчас он мог натворить бед. Сатурио подошел ближе и поинтересовался. «Предупредить людей? Для чего? Чтобы началась паника, нападение? Чтобы толпа сбежалась ко второму уровню, уперлась в ворота и передавила сама себя? Да хотя бы предупредить о том, что тут ползает», — не сдавался Виктор. «Люди и так напуганы», — заметила Мира. «Они же не совсем идиоты, тоже понимают, что военные вели себя странно. Рассказ о червях как таковой ничего не изменит. Нужно найти способ истребить этих существ, причем массово. Убить их сложнее, чем кажется. Я бы не справилась без Лейса». «Так пусть ваш Лейс добьет остальных», — не сдавался полицейский. «Легко», — с показательной жизнерадостностью согласился Лейс. «Дайте мне лет 5, и дело сделано». Они поддавались раздражению, чтобы скрыться от собственной беспомощности. Сатурио прекрасно знал такие ситуации. Ему нужно было успокоить их, предложить план. Это ведь задача лидера, а он не мог. Кочевник еще никогда не сталкивался с подобной угрозой. Он был на чужой территории, он даже не представлял, с чего начать. Зато он знал, с кого начать. «У тебя же есть какой-то план, не так ли?» — поинтересовался он, глядя на Гирзу. Маньяк наконец оторвался от компьютера и смерил кочевника удивленным взглядом. «Составление планов — роль благородного лидера», — назидательно произнес он. «Это не я». «У тебя все равно есть план», — заметила Мира. «Есть, но зачем мне отдавать его вам? Мой план вам не подойдет, он на одного и не рассчитан на вашу в разной степени одаренную толпу». «Ты помочь можешь или нет?» — поторопил его Сатурио. Йоба они понимали, что это не просьба и не приказ, которые были бы сейчас бесполезны. Приказам Гюрза подчиняться не обязан, а на просьбы ему плевать. Сатурио предлагал ему сделку, причем без строгих условий. Гюрза поможет им сейчас, но потом просто припомнит об этом, если захочет. Гюрза еле заметно кивнул, показывая, что он понял правильно. Говорить об их сделке он не стал, он сразу перешел к делу. «Я получил более-менее точный план второго и первого уровней». «Откуда?» — поразился Виктор. Маньяк его, конечно же, проигнорировал, он продолжил. «Можно по умолчанию допустить, что неизвестная форма жизни стала бедствием внезапно и не появилась естественным путем. В таком случае изготовить ее могли в местной лаборатории. При этом лаборатория находится далеко от лабиринта, больница чуть ближе, а на самой границе — военная казарма. В любом из указанных учреждений может найтись оружие против этих существ. Попасть во все три одновременно мы не успеем, нас засекут. Наш единственный шанс узнать нечто ценное и не быть убитыми в процессе — воспользоваться эффектом неожиданности». «Но он сработает только в одном пункте», — задумалась Мира. «Вот именно. Выбирайте». «Это не решение проблемы», — возмутилась Бруце. «Нормально сказать нельзя. Я оставляю лидеру возможность поработать. Не люблю слишком отходить от канона героической истории», — смиренно заявил Гюрза. «Так что же, о великий лидер, на что будет израсходован эффект неожиданности?» Сатурио, в отличие от сестры, не собирался тратить энергию на злость. Он понимал, что общение с серийным убийцей должно вестись по особым правилам. Гюрза сказал им все, что собирался. Может, он больше ничего не знает, а может, знает, но не скажет, потому что тогда ответственность за судьбу остальных будет на нем. К черту его! Сатурио мог справиться и сам. Итак... Откуда могли появиться откровенно чуждые станции твари? Либо их вывели специально, как живое оружие, либо это очередной подарок от сектора Фобос. Если их вывели намеренно, сразу же должны были разработать и систему противодействия. Это вполне нормальная практика. При изобретении оружия изобретается и защита от него, на случай, если оружием завладеет враг. При таком раскладе нужно пробиваться в лабораторию, но она, судя по планам, добытым Гюрзой, дальше от лабиринта. Гарнизон расположен как раз ближе. Если бы Сатурио нужно было быстро придумать защиту населения от загадочной угрозы, он не стал бы полагаться на далекую лабораторию, а развернул бы исследования там, откуда оружие проще всего применить. Но что делать ставку? Что тут можно использовать как аргумент? То, что даже высшие, возомнившие себя непонятно кем, не стали бы изобретать биологическое оружие против собственных соседей. Смешно. Они уже грохнули по соседям ядерной бомбой и явно не тяготились муками совести. Такая порода людей еще на Земле вывелась. Они искренне верят, что они особенные, гениальные, невероятные. Но остальные — чернь, с которой можно поступать так, как хочется. Поэтому человеколюбие — не аргумент. Ну а что тогда аргумент? Сначала Сатурио казалось, что нет этих аргументов, нет быстрых указаний на правду. А потом до него дошло. Медицинские сканеры. Те самые, которые использовал Гюрза. Это настоящее оборудование, качественное, ставшее драгоценным при ограниченности ресурсов. Выше изначально знали, что посылают бригады не на стандартную проверку на астрофобию. И все равно военным выдали сканеры. А еще у Скайлора Ллойда был с собой арбалет. Арбалет из всех видов оружия. И вряд ли Ллойд изначально готовился убить кого-то. Судя по словам Виктора, там все произошло спонтанно. Вывод напрашивался сам с собой. Военные просто взяли с собой все, что могли. Диагностическое оборудование, оружие. но только из имевшегося на складе. У них попросту не было никаких особенных разработок против хищных тварей, и именно по этой причине они убегают сейчас. Для них нашествие уродцев тоже стало неожиданностью. Они ничего не могут. Но лабиринт им нужен. Они не способны просто откреститься от него, как от четвертого уровня. Следовательно, они или уже начали разрабатывать оружие, либо вот-вот этим займутся, собрав все сведения о существах, что у них есть в одном месте. В гарнизоне. Именно туда им и предстояло отправиться. Объявив об этом, Сатори ожидал более активной реакции, чем получил. Даже не признавая себя в этом, он надеялся, что Гюрза хоть какое-то согласие выразит, покажет, что думал о том же. Тогда станет проще. Но Гюрза не собирался упрощать ему жизнь. Он не сказал и не сделал вообще ничего. Местные явно не считали, что вправе спорить с чужаками. Бруца и так всегда подчинялась. Единственный, кто мог вступить с ним в спор, была Мира, однако она, похоже, сомневалась до последнего, как и он, и была рада, что отныне за потенциальную ошибку несет ответственность Сатурио. Теперь им предстояло пробиться к гарнизону до того, как военные покинут лабиринт. Виктор уже подтвердил, что третий уровень вполне реально полностью заблокировать, точно так же, как четвертый. Это не означало, что они тут застрянут, но с эффектом неожиданности тогда можно попрощаться. Этого Сатурио допускать не собирался. Он прекрасно знал, что им придется двигаться очень быстро и пробиваться через серьезные препятствия. Это его как раз не пугало. Сатурио понимал, на таких заданиях приходится сосредоточить все внимание, больше ни о чем не думать и не переживать. Его это вполне устраивало. Он сразу объявил, что пойдет первым. При таком раскладе на него ложилась основная боевая нагрузка, но это же позволяло ему не оборачиваться. Ответственными за безопасность остальных он назначил Миру и Бруцию. Сестре тоже наверняка хочется вырваться вперед и подраться, но ничего, переживет. Мира как солдат не так эффективна, да вообще неэффективна. Однако Сатурио не сомневался в том, что ее будет защищать Гюрза, и опосредованно отдавал приказ ему. После этой подготовки он, наконец, позволил себе раствориться в чистом азарте охоты. То, что у него так много противников, не пугало Сатурио, радовало даже. Он, в отличие от своих братьев и сестер, так и не научился полностью отстраняться от того, что болтали о кочевниках. Дикие звери, монстры, ублюдочный род, созданы для уничтожения настоящих людей. Голоса толпы иногда пробивались ему в сознание, заставляли тяготиться собственной силой. Но когда противник обладал очевидными преимуществами, все менялось. Сатурио избавлялся от остатков стыда и сомнений, а он давал себе право использовать полную силу. «Вас 10, а я один! Вас 20, а я один! Вас почти сотня, а я все еще один!» «Вы не отступили, желая всей сворой наброситься на одного. Так почему должен отступать я?» При этом Сатурио никогда не ставил целью убить своих противников. Он даже не хотел этого, не любил вид и запах крови. Если необходимо, он мог это сделать. Но сейчас требовалось нейтрализовать солдат, сделать так, чтобы они не преграждали путь. Для этого достаточно было просто оглушить их и двигаться дальше. Они такой подход не разделяли. Да, они не готовились к битве с ним, но ведь по нему сразу видно, что он не человек. Не для них так точно. Сатурия понятия не имел, за кого они его принимали. За инопланетянина или какого-нибудь радиоактивного мутанта, появившегося на четвертом уровне. Он и не интересовался этим. Он вообще с ними не разговаривал. Он сразу нападал. Оружия у него было немного, и даже это он предпочитал не расходовать, смысла не видел. Сатурио использовал малый энергетический щит, расположенный в похожем на браслет устройстве, на запястье, и телескопическую дубинку, которую полицейские обычно применяли против нарушителей спокойствия. Этого ему вполне хватало, а если нет, можно было и когти задействовать. Он этот прием не любил, Сатурио чувствовал себя именно тем зверем, которым его прозвали ненавистники кочевников. Но если нужно, то нужно. Глупо игнорировать бесценный ресурс, стесняясь людей, которые остались за тысячи световых лет от тебя. Он появлялся и двигался быстро, не давая противникам шанса рассмотреть себя и подготовиться. Он врезался в группу отлично вооруженных, закованных в броню, подготовленных людей без единой паузы. В него стреляли, а он отражал заряды щитом. Его пытались бить, но он уворачивался и бил в ответ. Его противникам уклониться не удавалось. Однако Сатурио знал, что так будет. В памяти всплывали уроки отца. Так всегда бывало в моменты битвы. Ни единого лишнего движения, ни одной паузы. Удар переходит в уклонение, уклонение — в отвлекающий маневр. Твое тело обучено делать то, что надо. Не думай об этом. И о противниках не думай. Если уж ты начал драку, победить должен именно ты, любой ценой. Болтать нужно было раньше. Сатурио подчинялся этому неслышному голосу. Он атаковал тех, кто мог и хотел его убить, оставлял за собой лишь неподвижные тела. Он не радовался, просто двигался дальше, к следующей группе, уже настороженной шумом, пытавшейся приготовиться. Наивно. Слишком мало времени, слишком мало знаний. Он не ликовал от этих побед, он привык побеждать. Большую часть своей жизни Сатурио Барретт не проигрывал никому и никогда. Он проиграл только один раз, но забыть это уже не получится. Одна группа военных оказалась чуть умнее товарищей. Они успели заблокировать тоннель на пути Сатурио металлической решеткой, даже приварили ее старательные такие. Кочевник на пару секунд замер, прижав к ней обе руки. Военные, направлявшие на него оружие, даже начали нервно улыбаться, решив, что справились, посадили зверя в клетку. «Очень зря». Сатурио хищно усмехнулся, и с их лиц тут же послетали улыбки. У него, в отличие от сестры, клыков не было. Такая черта доставалась не всем кочевникам. Но он прекрасно знал, насколько жутко выглядит, и пользовался этим, если надо. Не сводя глаз настороженных военных, он сжал пальцами решетку и вырвал ее одним быстрым, уверенным движением, да еще и смял. Получившийся комок металла он швырнул в людей, окончательно разрушая любую подготовку к битве с их стороны. Они легко впали в панику, начали палить без разбора, задевать своих. Сатурио ждал чего-то подобного. Если кто сегодня и погибнет, то только от дружественного огня. Обвинят, конечно же, кочевника, но ему не привыкать. Тут не знали таких, как он. Эти люди покинули землю до того, как программа, созданная кочевников, показала первые практические результаты. Должно быть, их вера в то, что перед ними пришелец, укрепилась. Он и есть пришелец, только с земли. Кочевники были сильнее людей на любой космической станции. Но Сатурио обнаружил, что на слепом Прометее своя специфика. Под долгим влиянием поврежденной системы жизнеобеспечения люди стали значительно слабее, чем на Виафарати. По сути, спутники Сатурио, например, Мира или улетевшая Рина де Бернарди, были для местных тем же, чем кочевники для простых людей. Но кочевники вообще выходили на особый уровень, как монстры или боги, кому что ближе. Именно поэтому Сатурио очищал своей группе путь быстро, без особых усилий. Поэтому они успевали и все равно опоздали. Похоже, тот шум, который поднял кочевник, не остался незамеченным. Изначально эвакуацию наверняка пытались провести спокойно, незаметно для местного населения. Но когда стало ясно, что на них кто-то нападает, оставшиеся группы решили не ждать. Сатурио добрался до ворот, разделявших два уровня, в тот миг, когда они начали закрываться. От хвостовой части станции лабиринта отделяли два узких тоннеля. Так уж был спроектирован слепой Прометей, и это тоже отличало его от Виафераты. А вот третий и второй уровни располагались в брюхе станции, и четкой границы между ними не было. Пожалуй, до сотворения лабиринта вообще никакой не было, но потом высшие постарались. Теперь эту роль выполняли грандиозные, от стены до стены, двустворчатые ворота. Несложно было догадаться, что их сконструировали здесь, сварили из кусков металла, добытых по всей станции. Но это не делало ворота менее надежными или крепкими. Сатурио подозревал, что открыть их будет куда сложнее, чем стандартный люк в тоннеле возле четвертого уровня. А уж если с той стороны предусмотрено нечто вроде примитивного засова, никакие высокотехнологичные штучки Гюрзы уже не помогут. Вариант был только один — не дать воротам закрыться, по крайней мере, пока на ту сторону не переберутся его спутники. Сатурио не знал, насколько они от него отстали, и не мог позволить себе обернуться. Он бросился к воротам, попытался найти панель управления, однако ничего подходящего не обнаружил. Ему оставалось лишь самое простое решение — держать. Упереться в одну из створок, сразу же махнув рукой на вторую. Тут он ничего не изменит. Ему даже для сопротивления одной створки потребовались все силы. Мышцы напряглись до дрожи, до разрывов. Сатурио держал махину, которая в десятки раз превосходила его собственный вес. Но он ведь справлялся. Металлическая громада замедлилась. Компьютер уже подавал сигнал тревоги. Сатурио понимал, что может и вовсе сломать ворота. Лишь второй уровень полной изоляции. Однако ему, если совсем уж честно, было плевать. Ему изначально не нравилась идея спасения лишь избранных. Или все, или никто. От этого пусть и отталкиваются. Он бы справился, если бы проблема заключалась лишь в воротах. Он уже слышал со стороны лабиринта торопливые шаги своих спутников. Увы, его успехи отметили не только они. Компьютер подал людям сигнал тревоги, и люди отреагировали. С другой стороны ворот к Сатуре уже приближались двое дежурных, причем вооруженных дальнобойными винтовками, которых военным, направленным в тесный металлический лабиринт, благоразумно не давали. Сатурио не был уверен, что его энергетический щит выдержит хотя бы одно попадание из такой дряни, не говоря уже о нескольких. Но что делать? Спрятаться за ворота? Тогда все будет кончено за пару минут. Вторая створка уже стала на место. Проблема лишь в той, которую держит Сатурио. Он справлялся один долго, дольше, чем смог бы на его месте кто-то другой. Но сейчас уже не получалось. К счастью, ему и не пришлось. Помощь он получил неожиданно. Это и самого Сатурио застало врасплох. Он готовился к тому, что его спутники добегут сюда. Он их издалека увидит. Ему нужно будет только додержаться. Однако второй человек появился рядом с ним, как будто из пустоты, хотя на самом деле, вероятнее всего, выпрыгнул из вентиляционной шахты на потолке. Он ловко приземлился рядом с Сатурио и тут же бросил что-то в сторону дежурных. Как выяснилось, просто два куска металла, но и этого хватило. Они ударили по шлемам с такой силой, что свалили дежурных с ног. Один замер и больше не двигался. Другой попытался подняться, но спустя миг — Гюрза! Кто ж еще? Оказался рядом с ним и одним ударом заставил замереть на месте. Винтовки он забирать не стал, просто разобрал на части и бросил на пол. После этого он подошел к удерживающему ворота Сатурио и уставился на него с холодным, лишенным сострадания, любопытством. Отключить ворота он даже не пытался. Впрочем, Сатурио и не просил об этом. Он уже видел своих спутников, знал, что они успеют, а полностью отменять изоляцию и не хотел. Это слишком сильно насторожило бы высших. Часть-другой ничего не изменит для лабиринта, а вот их группе даст достаточно времени, чтобы разработать план спасения. «Я думал, ты только иглами стреляешь», — заметил кочевник, стараясь скрыть, насколько тяжело ему удерживать ворота. Хотя Гюрза, скорее всего, заметил. Тут сложно не заметить. Мышцы пульсировали сумасшедшей болью, по коже ручьями струился пот. Сатурио знал, что и до травм уже недалеко. Но маньяк это предпочел не комментировать. Ответил он так, будто они вели самую обычную беседу в самых обычных обстоятельствах. На некоторых иглы жалко тратить. Я должен быть польщен? Нет. Ты метод своего убийства отработал в полной мере. Сатурио понятия не имел, шутка это или нет. С Гюрзой определить сложно, он всегда говорит одинаковым тоном. Кочевник и не собирался разбираться в этом. Его спутники миновали ворота, и он, наконец, позволил себе отстраниться, избавиться от чудовищного давления, упасть на пол, чтобы отдышаться. Но ворота закрылись окончательно. Компьютер подтвердил изоляцию. Правда, пока Сатурио не брался сказать, где именно они оказались. В безопасности или в ловушке?